Камила Бринк. Макси и Амелия. Загадочная нора в стене. Читают Елена Корнеева, Татьяна Загорская, Филипп Матвеев-Витовский, Екатерина Финевич, Ольга Поторочина. Посвящается Максиму, коту Сиге, Макси и Амелии. Привет, мой чудесный слушатель! Для меня большая честь, что именно ты слушаешь мою книгу. Надеюсь, что Макси и Амелия преобразят твою жизнь так же, как они преобразили мою. Более веселых, милых и забавных друзей трудно найти. Желаю тебе фантастически интересного прослушивания. Обнимаю. Камила Бринк. С чего все началось? Ты, может быть, думаешь, что мыши — это такие маленькие, не стоящие внимания зверьки? Они рождаются совсем крошечными, с торчащими во все стороны усами, остренькими ушками и вдобавок голым хвостом, который следует за ними, куда бы они ни бежали. Маленькие, да, это точно про наших друзей Макси и Амелию. Даже очень маленькие. Но не стоящие внимания? Нет. Так про них точно сказать нельзя. Наоборот, братик и сестричка Макси и Амелия — особенные мышата. У них необыкновенные способности и совершенно удивительная история. Назовем их волшебными мышатами. Приключения Макси и Амелии начались в тот день, когда они оказались вдруг под диваном в человеческой гостиной. Мышата и сами не знали, как и почему туда попали. Не знали, что случилось, и откуда они там появились. Память их была совершенно чиста, словно лед на озере. Хочешь, я расскажу тебе их мышиную историю? Ты сможешь вместе с ними отправиться в фантастическое путешествие и окажешься в мире, где мало кому выпала честь побывать. Представь, что существует удивительная и очень красивая страна, где живут звери и разные необычные существа. Она называется Королевством зверей. Ни один человек о ней не знает, и никто там не бывал. Но королевство существует, только скрыто от нас. Нам известно лишь то, что время от времени буквально из ниоткуда появляется секретный тоннель, который ведет в эту прекрасную страну. Тоннель между временем и пространством. Макси и Амелия родились в королевстве зверей почти 200 лет назад. Это были тяжелые времена. Королевству угрожали злые голуби. Их называют голуби-стервятники. Они хотели захватить власть в королевстве зверей. Для этого им надо было завладеть волшебным золотым сыром, потому что только тот, у кого был золотой сыр, получал власть над всеми обитателями королевства. Если сыр оказывался в злых руках, вся страна погружалась во мрак. Но если сыр доставался доброму владельцу, в королевстве зверей воцарялись мир и красота. В ту пору королем и королевой зверей были мама и папа Макси и Амелии. Они владели золотым сыром и старались уберечь его от голубей-стервятников. Но те в это самое время вынашивали злодейский план. Они задумали похитить новорожденных мышат и потребовать за них выкуп — золотой сыр. Родители Макси и Амелии узнали про эти коварные планы и пришли в ужас. В конце концов, они решили спрятать подальше своих любимых мышат, чтобы защитить их. Это было очень трудное решение, ведь никто из родителей по доброй воле не согласится расстаться со своими детьми. Но выбора у них не было. Так Макси и Амелию отправили наверх, в тот мир, где живем мы, в мир людей. Королю и королеве помогли найти для мышат подходящий дом и приемную семью. Родители от всего своего мышиного сердца надеялись и молились, чтобы детям там было хорошо. Прежде чем отправить мышат к людям, им стерли память, чтобы они забыли, откуда пришли, и не слишком тосковали по утраченному дому. Но родители наделили своих детей некоторыми важными способностями, которые должны были помочь им в мире людей.